Сфинкс. Большой сфинкс – это гигантская статуя, существо с туловищем льва и головой человека, и смотрит из Египта на восток. Его длина – 72 метра, а высота – 20 метров. Сделана из известнякового монолита. Сфинкс на арабском звучит как Абу-эль-Хол, что значит «отец ужаса». Это сфинкс Гизы – самый древний и самый большой сфинкс в мире. Сфинксы играли роль стражей священных мест. Данный сфинкс охраняет подходы к пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина. В период Среднего и Нового царства сфинксы часто были с головой барана или сокола. Например, в Карнакском храме сохранилась целая аллея сфинксов с головами баранов. По одной из легенд, лицо сфинкса – это лицо фараона Хефрена. А согласно другой легенде, сфинкс представляет собой бога Гора, смотрящего, как восходит солнце. Время от времени сфинкса заносило песком, пока какой-нибудь великодушный правитель не давал команду расчистить сфинкса от песка. Когда на поверхности осталась только голова сфинкса, высотой 5 метров была проведена самая знаменитая расчистка сфинкса фараоном Тутмосом IV, которому во сне явился бог Хармакис и приказал освободить сфинкса от песка.